коротко, братья и сестры, буду рассказать, потому что очень длинно рассказывать, если все по порядку. Когда мой отец покаялся, мне было всего 4,5 года. Это 30 лет тому назад. Я помню последний день, когда он выпил. Я совсем маленький был. Он со свадьбы пришел домой. И мама за окно смотрит. Идет папа домой бегом к соседям. Меня за руку захватила старшую сестру. И бегом, потому что папа идет домой пьяный, а он был очень злой. Он мог весь дом в дребезги разносить. Он все, что попало, мог делать. Горячую печку, как горел уголь там, да, он поднимал и выбрасывал через окно. Страшно злой человек был, когда выпивал. Но заодно он был душа компании. Веселил всех, умел очень красиво танцевать, петь, руководить вот свадьбами. Вот такой человек был. И я последний день помню, когда он был пьяный. Пошел он на работу. Мы работаем все цыгане наши, два табора в Закарпатской области. По железу, по оцинкованными. Вот водостоки делаем все, жестянщики сами. И отец поехал за 100 километров от нашего дома на работу, к одному человеку на работу. И он как-то там работал в этого человека, он не знал, что он верующий. А раньше цыгане 30 лет назад не такие были. Дядя Коля сегодня говорил, какие были цыгане. Кучери такие, большой волосы такой, обязательно усы, сапожки. Ну, по-цыгански. Золото, чтобы было, чтобы сдалека, кто увидит, цыган идет. И вот папа нанимался в одного человека работать, и он работает его. И пришел обед. Этот верующий человек пригласил его к обеду. Ну, пришел к обеду, сел за столом, там поставили кушать. Говорит отцу, кушай. А он не кушает, стоит, и, ну, то есть сидит за столом и ждет, когда принесут выпить. Он же не привык так кушать, чтобы не выпить. Как это может быть? А верующий человек, этот хозяин, понял. Говорит, мы не пьем, говорит, мы верующие. И тебе не советуем. Мы будем молиться над пищей. Ему это так интересно было. Никогда он не видел, чтобы кто-то молился над пищей, чтобы призывали имя Господне. И вот стал этот верующий человек, помолился Богу за пищу, поблагодарил. Отцу же было очень интересно, почему так. И этот человек начал говорить Слово Божие, взял Библию там за столом, за обедом. И 2 часа он говорил Слово Божие отцу моему. Вы знаете, как написано, что Слово Божие проникает и разделяет вот наши сердечные намерения и туда глубоко-глубоко досягает. И видно, Бог достиг его сердца через это слово. И он специально не заканчивает этот дом, работу свою, чтобы на завтра еще раз прийти и опять же продолжать эту беседу. Он уехал домой, на сердце у него Бог говорит с ним, стучится в сердце. Как так может быть, Христос за всех умер, Он спасает, Он прощает, Он любит всех. И вот этими мыслями он приехал домой. Еле там ожидать, чтобы на утро приехать обратно на работу. Приехал он обратно на работу. И обратно же этот брат ему больше еще говорил Слово Божие, чем 2 часа. Я, говорит, отец, хочу на собрание пойти к вам, к верующим, послушать еще больше. Но этот человек верующий пригласил его, приходи на собрание, посмотришь, как поем, как проповедуем Слово Божие, еще больше услышишь. Вот, и говорит, чтобы тебе сюда не ездить за 100 километров. Там, где ты живешь, в Королеве, в поселке, там есть верующие, баптисты. Вот иди к ним. Вот я тебе даю адрес, иди к ним, и они будут тебя приводить на собрание. Он ему дал адрес, фамилию. И отец идет домой, ищет вот этого человека, адрес этот. А этот адрес, оказывается, наш сосед. Наши огороды сходились вот так вот. Они всегда летом что-то там копали, что-то сеяли, все работали. Мы видели их. И они нас видели. Мы, конечно, на огородах не работали, просто виделись с ними. И никто никогда даже не заикался, вот бедные цыгане, остановитесь на путях ваших, вас Христос любит. Никогда ничего никто не говорил. И отец зашел к этому соседу нашему, говорит, вы Петро, говорит, Петрус фамилия. Да, говорит, я верующий, говорит. Он посмотрел на него и сразу, наверное, испугался сказать, что я верующий или кто его знает как. Но он остановился и потом помахал головой, да, говорит, я верующий. Ну, говорит, вот мне адрес дали ваш, я хочу на собрание к вам пойти. Ну, хорошо, говорит, если так, хорошо. В воскресенье мы встретимся на железном вокзале, и там я отвезу вас на собрание в район. 10 километров 10 от поселка нашего. И вот еле смотрит, еле вот часы так тяжело идут, чтобы быстрее там, чтобы было воскресенье, чтобы пойти на собрание. И вот воскресенье уже он, встречались они у железного вокзала, сели на поезд, поехали на собрание. Воскресенье утром. Отец зашел на собрание, как посмотрел на всех людей, все такие красивые, аккуратно причесанные, чистенькие, аккуратные, спели псалом один, второй, третий. Брат один рассказал Слово Божие, другой брат. Еще спели, ему очень понравилось. И на другое воскресенье он обратно приходит на собрание. Он сам себе сказал такие слова, Господи, я туда больше не пойду никуда, вот здесь буду ходить на собрание. И пришел уже на другое воскресенье, обстриженный, аккуратно, все, побрился. Уже не сапожки, а туфли какие-то взял. Пришел на собрание, сидит. Пресвитер, когда посмотрел на него другой человек, говорит, Йосип, иди сюда, рядом, возле меня садись. Поставил его возле себя. Ему еще больше это понравилось. Коснулось сердца, какая любовь верующих. И он там покаялся, на этом собрании. Ему подарили старенькую-старенькую Библию. Подарили ему Библию, он вынимает 25 рублей и дает. Говорит, возьмите за Библию. Нет, говорит, не надо Библию. Что мало, говорит, еще дам больше, 50, сколько хотите. Вот Библия вот нужна мне. Ему подарили Библию, это еще больше коснулось его сердца. И Бог все время такими толчками, братья и сестры, привел его к себе. А когда верующие уже знали, что он покаялся на собрание и стали посещать наш табор в нашем доме, приходили, пели, молодежь, братья, сестры, очень много потрудились. И вот уже цыгане услышали, что в нашем доме проходит собрание. Мы все маленькие были дети, еле помним эти собрания. Два маленькие лавочки были полные, 8 человек, 7 приходило к нам на собрание, читали Слово Божие. И вот говорит друг его, отца, друг, я слышал, у тебя собрание будет, говорит, когда придут к тебе верующие, ты за мной пошли кого-то из малышей, я тоже хочу быть на этом собрании, я хочу покаяться, говорит. Он где-то, видно, тоже раньше слышал Слово Божие, и возгорелся у него тоже такое желание, чтобы покаяться, а знать, как это делать, или как вот прийти к Господу, не знал. И пришло воскресенье, приехали братья, сестры, молодежь, группа. Начинается собрание, отец мой послал за своего друга. Вот. А он как раз там со своими друзьями выпивают, сидят, вот так. И говорит, придите на собрание, вы же сказали, будете прийти на собрание моего отца, меньший брат. Пригласил его. Да, говорит, я иду. Он подвыпивший, хорошо подвыпивший, пришел на это собрание. Когда началось собрание, он не выдержал, он упал на колени в таком состоянии, как был, не в трезвом, и покаялся. Их было уже двое. И вот так они, можно сказать, руку за руку держались в то время. А табор восстал против них, против отца восстал табор. Мой дед по маминой линии очень нехороший человек был, говорит, если бы мы не дали автомат, я бы тебя первого расстрелял бы, говорит. Ты испортил весь наш табор. Ты с нами не хочешь уже ни, и не узнаешь нас. А вот ты стал каким-то неизвестным человеком. Ты стал каким-то непонятным, верующий какой-то, в какую-то веру, секту зашел, там детей на жертву дают. Бог и знает, что вы там творите, и ты туда пошел. А мама моя не была верующая еще. Она не каялась долго после отца. И вот так табор восстал, и все на отца. Ты испортил весь наш табор, ты был таким знаменитым человеком, мы тебя все уважали. И, конечно, друзья его все, которые знали его, любили его, отвратились наоборот, в худшую сторону. Они были очень злые на него. И хотя очень трудно было, их было двое, потом еще один покаялся брат, потом еще двое братьев покаялись, их было пятеро. Когда их было пятеро, они уже собирались вместе в дом, молились, читали Слово Божие, пели вот эти первые псалмы, которые мы сегодня утром пели. «Я хочу с тобой поговорить». Переводили вот слова с русского на цыганский. Был уже труд. Посещали братья, сестры. А потом узнали из Черкас, города Черкас на Украине есть. Пришли молодые братья, сестры, группа благовествовать. Очень, конечно, трудно было в то время, потому что цыгане как, ну, и дикий народ был, и немного страшно было, но братья и сестры все равно пришли и говорили о Господе. А потом еще Бог прибавил. Потом дядя Коля покаялся, к ним присоединился. Потом еще их было уже 17 человек. 17 человек. И долго так было, братья и сестры, 17 человек. Потом Бог еще пробуждал души. И вот за 30-летний период нашей жизни Бог подарил 365 членов церкви. Вот такое чудо, братья и сестры, может Господь сотворить.